Глава 23. Лео. «О, мы уже выезжаем?» — изумилась вышедшая из душа Вита. «Подожди несколько минут, я быстро». Я проводил ее взглядом и снова выглянул в окно. Она невыносима. Сколько раз за прошедшие 2 дня замечала легкую опаску в глазах, как только не добивался ненависти к себе или чего-то близкого к этому чувству, но в итоге получил вот такое. «Все, я готова», — с широкой улыбкой вышла из комнаты стихийница. Взгляд скользнул вниз, и я подметил стройность фигуры девушки, затем вверх, остановившись на лице. «Почему такая красивая? Отчего по-прежнему мила со мной? Сколько можно улыбаться и делать вид, будто не замечаешь моей грубости?» Пришлось прикоснуться к куртке, где во внутреннем кармане был спрятан нож, чтобы напомнить себе о задании Хейса. «Нельзя к ней привязываться». Вита приблизилась ко мне, словно поняв мои внутренние метания, она положила ладонь на мою щеку. Невыносимо. Я не смог отказать себе в удовольствии ее поцеловать. В который раз едва не забылся, и потому быстро оторвался от податливых губ. «Я тут заглянул в твой альбом», — произнес с издевкой, пытаясь вызвать негатив по отношению к себе. «Занятные рисунки». «Ну уж, разозлись. Я ведь без спроса лазил по твоим вещам. Разозлись. Как сделать выбор, когда ты такая?» Девушка опустила взгляд, поджала губы, правда, тут же достала упомянутый альбом и уточнила. «Этот? Нет, не так, вспыхни гневом, как раньше, обзови меня как-нибудь, покажи свои колючки, не прибегать же к крайним мерам. Да и смогу ли? Я должен сделать выбор, но как, если Вита с каждым проведенным с ней мигом все глубже проникала в сердце? За последние 2 дня я стал мазохистом. Наступал на свое горло, говорил гадости, отталкивал, хотя жаждал притянуть и обнять, а она... «Да тут ничего особого и нет», — пожала она плечами. «Рисунки с Риком и...» Стихийница вздохнула, проведя пальцами по волосам парня, она вдруг вырвала листы и несколько следующих. «Это здесь лишнее», — бодро заявила девушка и выбросила скомканную бумагу в урну. «С глаз долой, сердце вон». Жаль, не удалось поджарить его вместе с Кэтлин. Вот бы потеха была. Так что там дальше? Я даже не смотрел на альбом. Мне не давало покоя поведение Виты. Откуда эта открытость? Желание сближаться и идти на контакт. Такая безбашенная разговорчивость и неуместная в сложившейся ситуации жизнерадостность. Ее родители исчезли. Я замечал, как она смотрела в окно, когда мы ехали в автобусе, как теребила в руках брелок, который взяла из дома. Как в глазах отражалась грусть, стоило вскользь упомянуть о них. «Здесь заметки про тебя», — усмехнулась Вита. «Я записывала их, чтобы заставить пойти на сделку». «И много узнала?» «Только про ваши отношения с Эмилией, про твои способности разыскивать людей и про... А чего мы стоим, опоздаем же?» «Это ты встала посреди прохода и начала перелистывать свой альбом. Я разве просил показывать?» Сказал достаточно резко и вышел из снятого на ночь номера. Сзади послышались поспешные шаги. Вита поравнялась со мной и, как ни в чем не бывало, улыбнулась, будто не я ей грубил при каждом удобном случае. Словно ей не приходилось терпеть мою холодность, отстраненность, нежелание ее слушать, умалчивание в ответ на встречные вопросы. У меня заканчивались идеи. Я выдохся и уже не верил, что смогу добиться цели. Мы вовремя добрались до автобусной станции, заняли свои места. Девушка заняла место у окна и тут же отвернулась, сжав в руках тот самый альбом. За неделю, что мы не виделись, она стала увереннее в себе. Больше не случались приступы опустошения. Не приходилось выводить ее на противоречивые эмоции, не требовалось спасать и выручать. Я дернул рукой, но сдержался, чтобы не взять ладонь Виты в свою. Мы будто ходили по тонкой грани. Знали об опасности, но предпочитали о ней умалчивать. Мне давно начало казаться, что стихийница знала и о ноже, и о необходимости совершить ужасный поступок, и о моем намерении во что бы то ни стало спасти Ноя. Почему обязательно нужно делать выбор? Он или она? Брат или... любимая девушка? Сколько ни упирайся, чувства неизменны. Ржеволосая бестия давно завладела моим сердцем, но окончательно обосновалась там только сейчас. И как бы я ни пытался, она не хотела уходить, лишь проникала глубже, становилась для меня все важнее. И как вообще делать выбор? По указанному адресу я ждал мага, но только не ее. Закрадывались подозрения, появлялись догадки. Несколько дней пришлось стеречь вход в тот дом, чтобы увидеть, как из такси выходит Вита. Я увидел ее и понял, что поручение Хейса невыполнимо. «Там еще были руны», — вдруг заговорила стихийница. «Смотри, вот эти я перерисовала с арки пятого Инвалда. Такие же заметила...» Она говорила и говорила, а я то слушал, наслаждаясь этим моментом, то пытался сделать вид, будто мне неинтересно. Да, подсознательно. Однако это сейчас не имело значения. Важно лишь то, что мне придется воткнуть кинжал Вите в грудь, чтобы спасти Ноя. Могу ли, сделаю ли, справлюсь ли потом с собственной совестью? Предать брата и спасти Виту? Или бросить Ноя? Оставить его навсегда в состоянии безвольной куклы, но не поступить ужасно по отношению к этой девушке? В какой-то момент стихийница уснула. Ее голова скользнула по спинке кресла на мое плечо. Я поднял руку и приобнял девушку. Пальцы сами погрузились в рыжие волосы. Мне захотелось сжать Виту в своих объятиях и никогда не отпускать, не выходить из этого автобуса, не возвращаться в первый Инвалд, сбежать, скрыться ото всех вместе с ней. Я упивался ее близостью, запахом, податливостью. Как положила ладошку на мою грудь, как замычала, заворочив во сне головой, а потом и вовсе блаженно улыбнулась. «Возненавидь меня, прошу, стань настоящим врагом, так будет проще, тогда мне не придется метаться между двух огней и выбирать. Вита, нам ни за что не быть вместе». Автобус остановился. Я выглянул в окно и спохватился, поняв, что нам пора выходить. Однако будто прирос к креслу. Куда спешить? Мы можем выйти чуть дальше, сделать большой круг, тем самым продлив наше путешествие на несколько дней. «Ой!» — проснулась стихийница. Увидев название остановки, она встрепенулась, подхватила свою дорожную сумку и что-то, бубня под нос, вытолкала меня из автобуса. А я показался себе жалким. Не смог оторвать глаз от того, как девушка подставила лицо солнечным лучам, как потянулась, разминая затекшие мышцы, как замычала от наслаждения и удовлетворенно улыбнулась. «Хорошая погодка, тебе не кажется? Так куда дальше?» «Вита», — покачал я головой, чувствуя, насколько быстро тает моя решительность. «Уверена, с мамой все в порядке», — видимо, неверно истолковала девушка. «Пойдем, чего стоишь?» «Разве я мог предать брата? Если не сделать, как сказал Хейс, то потом буду корить себя за малодушие, ведь я обрекаю родного человека на жизнь пустышки. Еще есть шанс его спасти. Нужно только сделать ряд простых действий». От одной мысли, о которых живот сводило болезненным спазмом. «Эти места кажутся мне знакомыми», — говорила Вита, шагая вдоль дороги. Мы свернули на лесную тропу. Через полчаса дошли до тихого поселения возле большого озера. Здесь дышалось легче, зелень радовала глаз. Густые кроны деревьев укрывали нас от палящего солнца. «Точно! Помню вот этот пень!» — обернулась ко мне девушка и поспешила к берегу. В какой-то момент мне показалось, что я прошел сквозь невидимую преграду, похожую на липкую паутину, попавшую на лицо. Вот только ничего не изменилось. Та же природа вокруг, те же двухэтажные домики, тянущиеся широкой полосой вокруг озера. Я выпустил собак. Они моментально уловили след родителей Виты, но также быстро потеряли его. Их запах не обрывался резко, как при переходе в какой-нибудь дист, а витал в воздухе. Но постепенно развеивался и полностью исчезал. «Я потерял их», — сказал глухо, не веря самому себе. «Это невозможно». «Как?» — обернулась девушка и вдруг охнула, переведя взгляд с меня, настоявший за моей спиной дом. Она быстрым шагом направилась к нему. Потопталась на месте, ворочая головой, а после зашла внутрь, с легкостью отыскав ключ в земле одного из горшков с давно увядшими цветами. Полная решимости, стихийница осмотрела каждую комнату. Не пропустила ни одной двери, даже спустилась в подвал. Покончив с поисками, Вита выбежала на улицу и рухнула на тот самый пень, который узнала первым. Я же, хоть и следовал за ней по пятам, тем временем осматривала кругу, создав ворона и собаку. Странное дело, стало проще одновременно управлять разными классами животных. «Она не бросала», — пораженно произнесла стихийница и подняла на меня полные слез глаза. Я поспешил к девушке, но она быстро пришла в себя. Тряхнув головой, она глянула на заброшенный дом и довольно бодро поднялась на ноги. «Так что со следом?» «Он странным образом исчез», — протянул я и прищурился. «Вита, ничего не хочешь мне рассказать?» «А ты?» — вопросительно выгнула она бровь. «Как ты недавно заметил, мы разойдемся, едва закончим с этим делом. И так как я не лезла к тебе с расспросами, будь добр, поступай так же». «Все в порядке?» — заподозрил я неладное. Уж очень резко изменилось ее поведение. «Ты странно себя ведешь». «Нет», — пожала она плечами и осмотрела траву вокруг себя. «Жаль, что след исчез, а я так соскучилась по маме, и как быть дальше?» Я прочистил горло. «Врет ведь». Вита обнаружила что-то в доме, а теперь тщательно пыталась это скрыть. «Такое ощущение, что ты знаешь, где твои родители», — озвучил я свою догадку. «Знаешь, но не хочешь об этом говорить, потому что...» «Потому что...» — спародировала меня стихийница, будто не понимала, к чему я веду. Мы зашли в тупик. Я не мог сделать шаг навстречу, она больше не пыталась преодолеть выстроенную между нами преграду. И каждый продолжал делать вид, будто его это устраивало. 2 чертовых дня мы провели вместе. Вроде бы разговаривали, но беседы это назвать нельзя. Вроде бы целовали друг друга, хотя старались не поддаваться влечению, чтобы не повторить тот момент возле кафе, где Вита обнаружила своего бывшего парня с другой девушкой. Вроде бы шли к общей цели, вот только двигались параллельно, выполняя какие-то задачи. Получается, я снова выполнил свою часть сделки. «Разве? Что-то не вижу нигде моих родителей», — развела Вита руками. «Подозреваю, ты знаешь, где они?» «Откуда?» — изумилась стихийница. «Не имею ни малейшего понятия. Заметь, это ты привел нас сюда, а потом сказал, что след растворился. В чем проблема? Ищи его, Лео. Ну же, покажи во всей красе свои умения». Впервые за 2 дня появилась необходимая мне реакция. Казалось, девушка была на грани, которая окончательно испортит наши и без того нелегкие отношения. Еще слово, действие, шаг. Я смогу. Сделаю все необходимое, чего бы мне это ни стоило. Придется вонзить нож в грудь Виты, чтобы не потерять брата навсегда. Я ведь смогу?